Нейронаука перепрошила древний наш мозг для наших нужд. Споры отделов остановила, разум ведет нас в путь. Только структура наша осталась той, что была 100 лет назад. Жизнь продлевая, мы не решались форму всерьез менять. Что ждет впереди, знаний поток не удержать. Лишь притормозить можно его, чуть подождать. Мир долго спешит, тайны стремясь раньше познать. Но быстрый успех может угроз больше создать. Чем станет наш мир, если поймет, как нервная ткань чувства дает? Мы сможем создать мозг сверхчеловека, плоть, пластик и сталь вместе спаять. Нейронаука освободила ранний наш мозг от детских мук. Стали разумны, стали стабильны наши поступки вдруг. Столько случилось в мире под лунным, стал человек иным теперь. Самый могучий, самый разумный, ждет впереди, знаний полет не удержать. Лишь притормозить можно его, чуть подождать. Мы станем сильней, пересобрав дело свое. Но звездных тех дней время еще не подошло. Наш рай на земле создан людьми, но утро взойдет, кем станем мы? Как хрупкий баланс нам не уничтожить, став каждой сильней в 1000 раз.